Глава 16. Сверхсекретная лаборатория имперского многоцелевого полигона. Ячейки сети были крупными, но не настолько, чтобы прыгалка могла проскользнуть сквозь них, даже по диагонали, даже сложившись вдвое. Сплетенная магическая сеть была из очень мощных заклятий. Если сравнивать размеры плетенки с чем-либо знакомым Семену, то, скорее всего, она походила на часто состыкованные трубы транзитной магистрали нефтепровода, мощной такой магистрали, по которой нефть из одной страны в другую качают. Внутри дымчатой темных труб переливалась вязкая фиолетовая зарева. Даже будь Семен снаружи, каким-то окаянным способом уцепившись за гладкий бок НЛОшки, то и тогда вряд ли бы он смог сделать что-либо. Такое мощное колдовство планетарного масштаба ему было не по силам. Прыгалка неожиданно остановилась, не долетев до дымчатой фиолетовых труб, застыла на месте, как вкопанная, вертикально, стоя на ребре, так же, как и летела. Сквозь темные отверстия ячеек просвечивались россыпи далеких звезд. Наступала ночь. Звезды были яркими и неподвижными, но не все. Одна из самых ярких звезд, внезапно покинув небосвод, стремительно помчалась вниз, навстречу удирающей из безопасного мира прыгалке. Семен еще успел разглядеть, как звезда, увеличившись в размерах, превратилась точно в такую же серебристую НЛОшку. Успел, а потом с криком зажал глаза руками. Встречная прыгалка врезалась в сеть, полыхнула так, словно где-то неподалеку на миг. Во всю мощь зажглось солнце, самое большое из двух. Пол под ногами Семена пошел ходуном. Семен не удержался на ногах и крепко приложился об пол боком. Когда в глазах у Семена наконец перестали мельтешить зеленые пятна, а пол прекратил трястись, как перегруженная бельем стиралка, Семен открыл глаза и встал на ноги. Они были в том самом месте, которое Мар когда-то определил как мощную колдовскую границу между мирами, преграду, непреодолимую без особых путевых заклинаний. Преграду в виде ледяного, безвоздушного пространства. Они были в космосе. Хайк сидел на корточках, со спокойным интересом озираясь по сторонам и держа в руках шар предсказаний. Наверное, шар выкатился из сумки во время тряски. Тощая сумка валялась у Семена под ногами. Золотые шахские монеты рассыпались по всему полу. Но собирать их Семен не стал. Не до золота сейчас было. За прозрачной стеной прыгалки висел большой глобус безопасного мира, плотно исчерканный темными нитями параллелей и меридианов магической сети. В одном месте сеть была порвана. Там медленно клубилось тусклое фиолетовое облако. Облако постепенно сжималось, уплотнялось и ветвилось, превращаясь в то, чем было изначально, в нити защитной сети. Через 10 секунд сеть восстановилась и уже ничего не говорила о том, что здесь недавно сгорела очередная прыгалка чужих, прыгалка камикадзе, открывшая проход для прыгалки-похитительницы. Безопасный мир становился все меньше и меньше, проваливаясь в космическую черноту. Вскоре планета исчезла из виду вообще, словно ее никогда и не было. Чуть погодя превратились в звезды, парные, большое и малое солнце, сразу затерявшиеся на фоне общей звездной мешанины. Семен и представить себе не мог, с какой скоростью они сейчас мчались. Впрочем, он и не собирался ломать себе голову над такими пустяками. «Мар!» Нетерпеливо позвал Семен. «А ну-ка, транспортное заклинание! Живо! Уматываем с посудины, пока нас непонятно куда не утянуло! В любой мир, только не в безопасный! Шнель, шнель!» «Есть!» По-военному четко ответил медальон и тут же не менее четко доложил. «Никак нет! Ни хрена у нас не получится, Семен Владимирович! Эта прыгалка такая же непробиваемая, как та небесная сетка! Влепли мы, Синя! Суши сухари! И никто не узнает, где могилка моя». «Тьфу ты, блин!» Семен упер руки в бока, растерянно глянул на Хайка. «Мы с тобой сейчас, Хайк, ей-ей, как тебе белка и стрелка, в испытательном полете. Были такие собачки, в небо их навсегда отправили. Гавкой сколько влезет, а с орбиты все равно не снимут, даже если сдохнешь. Не получается у нас удрать отсюда, вот какое дело, понимаешь? Хотя если подумать...» Семен нерешительно потянулся к кошелю с магическим золотом. «Не вздумай!» – сполошился Мар. «Нам в этой банке только молниевого кадавра не хватало». «Ну почему же кадавра?» – смутился Семен. «Ты уж прямо сразу. Может, я дверь хотел придумать, а ты не дал. Обычную волшебную дверь в другой мир. Магия древняя, мощная, авось пересилила бы техническую. Двери придумывать после будешь. Категорически заявил медальон. В каком-нибудь необитаемом мире, который потерять не жалко. А сейчас давай без экспериментов. Ладно? Ха, дверь. Знаю я, чем это скорее всего закончилось бы. Обычной дыркой в стене прыгалки. Типа двери, но не волшебной, натуральной. Это ж междумирье, темнота. Кто же с ним шутки шутит? Я бы тебе рассказал пару историй об этом жутком месте. Но некогда и незачем. Не люблю зря страхи нагонять. Хотя нет, люблю. Но всему свое время. Ты давай головой думай, а не за древнее золото хватайся. Головой я уже подумал. Огрызнулся Семен. Толку-то? Тогда думай другим местом. Невозмутимо посоветовал Мар. Каким хочешь. Главное, думай. Кстати, а ты еще что-нибудь надумал, кроме двери в никуда, если не секрет? Надумал я очень простую комбинацию, на которой нас взяли. Неохотно ответил Семен. Кто-то, кардинал или чужие, пронюхали, что я нахожусь в безопасном мире. Зная, что его жители окончательно свихнулись на почве глобальной безопасности, эти шустрые ребята назло взломали защитную сеть и отправили туда, в безопасный мир. Пустую прыгалку. Прыгалку, запечатанную особой печатью, которую только вор Семен взломать может, и имеющую для этого возвращения один единственный, жестко указанный адрес, с тем безошибочным расчетом, что после этого сеть блокирует все входы-выходы, наглухо, и выбраться из безопасного мира можно будет только на этой пустой прыгалке, а заодно эти спецы по провокациям заранее вычислили начало обязательной тотальной проверки архивов и, соответственно, документов у населения. Как же без проверок-перепроверок в такой ситуации? И осталось этим головастым ребятам всего-навсего дождаться, когда вор Семен вместе с кошелем драпанет на этой прыгалке, если сумеет до нее добраться. Вот, сумел-таки. Закручинился Семен. Еще и с молниевым кадавром расстарался для усиления режима проверки. Как на заказ. Думаю, кардинал здесь ни при чем. Уверенно сказал Хайк, поглаживая шар предсказаний и отстраненно глядя в его бирюзовую глубину. Не может быть у кардинала столько прыгалок. Чужие никому их не продают и в аренду не сдают. Тем более сжечь вот так вот запросто две прыгалки. И всего лишь для того, чтобы третья смогла войти в запрещенный для чужих мир и выйти из него. Это чужие, Семен. Стрелку они нам забили. Мрачно сказал Мар. В смысле не собаку, а конкретную встречу. Как бы от нее отмазаться, не имея ни малейшего желания общаться с этими уродами. Я тоже. Согласился Семен. Хайк, скажи-ка, дружище, а ты можешь попробовать взять управление этой посудиной на себя? Вроде того, как ты друидским домом управлял, чтобы со мной встретиться. Попробую. Коротко ответил Хайк и надолго умолк, глядя в шар предсказаний.